Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Большому брату. Закрытый источник. В городе Норфолк, штат Вирджиния, в психиатрической клинике обнаружен пациент, похожий по приметам на интересующего вас человека. Обезумевший бродяга был подорван 4 дня назад на железнодорожных путях Элизабет-Сити, Норфолк. Человек истощен, речь его бессвязна, полный провал памяти. Единственные слова, которые можно разобрать: «Земля обогрена, копье невидимо, оно летит, оно в нас самих, багровая тревога, мир окунается в печаль, кто заглянул в чашу тайн, должен ее испить». Иногда пациент выкрикивает слово «Ардагейтус». Ни я, ни врачи не знаем, что оно означает. Воздействие гипнозом на больного результатов не принесло. Названные выше слова и фразы не смогли стать кодом к вскрытию его памяти. Прошу сообщить, интересует ли вас этот человек, требуется ли идентификация его личности. Лыжник. Магеллану. Перелет начался. К покинутому гнезду проявлен заметный интерес. Дом с винным погребом дважды в течение суток посещали посторонние. Скорее всего, это сотрудники ФБР. По полученной информации из источника средней надежности, ничего заслуживающего внимания ФБР не обнаружено. Выясняю новое место гнездования багровой мистерии. Подводные работы на интересующем вам участке не замечены. Установлены дополнительные контакты с местными рыбаками и яхтсменами. Через них надеюсь получить информацию в случае начала работ в лагуне. Карл. Гувер принимает решение. Директор ФБР не любил, когда его огромный черного цвета стол заваливали бумагами. Над чистым просторным столом, и думается, легче и принимать верные решения ничто не мешает, любил повторять он своим подчиненным. Но сегодня, с самого утра, секретарь нагромоздил на черную полированную поверхность его стола множество разноцветных папок. В них затребованные директором ФБР бумаги, связанные с подготовкой к берлинской встрече. Да вот только состоится ли она? Гувер уселся за стол и открыл первую папку. Информация о польских пленных в СССР. Ну, многое ему уже было известно. Вот резюме протоколов Нюрнбергского процесса. Поляки недовольны, вовсю подогревают общественное мнение. Несомненно, во время берлинской встречи Трумэн будет вынужден заявить об этом Сталину, подумал Гувер и сделал в своем блокноте с надписью «Президент» одному ему понятную запись. Затем снова обратился к раскрытой папке. В сентябре 1939-го, когда Красная Армия вошла на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, польские войска не оказали русским сопротивления. Более 200 тысяч польских солдат и офицеров, кадровых и резервистов, оказались в плену. Впоследствии большинство из них были отправлены в Сибирь за колючую проволоку, а для нескольких тысяч офицеров и польских интеллигентов по приказу Наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берия созданы лагеря в Старобельске, Осташкове и неподалеку от города Калинина. Почти все офицеры были расстреляны бериевской командой в Катынском лесу под Смоленском. Ну, поляки-то говорят Катынском. Будем следовать русскому произношению. Гувер подчеркнул те места в документе, где упоминался Берия, и опять углубился в чтение. Впоследствии виновниками кровавой акции названы солдаты специального немецкого батальона номер 537 под командованием обер-лейтенанта Аренса. Обвинения против Аренса и его команды, на наш взгляд, сомнительны. Большевистской же пропаганде поверили многие, а тем временем свидетели Катынской трагедии погибали один за другим в Советском Союзе, Польше, Германии. В некоторых случаях смерть свидетелей вызывает подозрения и требует особого расследования. Гувер задержал взгляд на сообщение, что пришло несколько дней назад из Лондона. Иван Кровожерцев, свидетель расстрела польских офицеров в Катынском лесу отрядом НКВД, бежал в 43-м году в Западную Европу под именем Петр Симаков, поселился в Лондоне, обнаружен повешенным в гараже. Экспертиза установила убийство. Дальнейшее расследование пока не дало результатов. Имеются свидетельские показания. Возле гаража видели подозрительного мужчину. Описание его личности расплывчаты, отыскать не удалось. Гувер перевернул страницу. Так, еще один свидетель кровавой расправы в Катыни. Тарас Махиня. Участвовал в расстреле польских офицеров и бежал в 43-м году в Западную Европу, затем в Канаду, где проживал под именем Александр Макарчук. Потом перебрался в США, некоторое время работал в Нью-Берне, штат Северная Каролина, в настоящее время находится в Вашингтоне. Гувер сделал пометку и снова перевернул страницу. На этот раз копия секретного документа из Москвы. После информации товарища Вышинского о ходе процесса комиссия решила подготовить материалы по Катынскому вопросу. Первое. Подготовить болгарских свидетелей, для чего командировать в Болгарию нашего представителя, исполняет товарищ Абакумов. Второе. Подготовить 3-5 наших свидетелей и 2 медицинских экспертов, исполняет товарищ Меркулов. Третье. Подготовить польских свидетелей и их показания, исполняет товарищ Горшенин, через товарища Сафонова с товарищем Савицким. Пятое. Подготовить документальный фильм о Катыни, исполняет товарищ Вышинский. Шестое. Товарищ Меркулов подготовит свидетеля немца, который был участником провокации в Катыни. Гувер задумался. До сегодняшнего дня Вашингтон умалчивал о настоящем виновнике расстрела польских офицеров, но не хотел до поры до времени вмешиваться в это дело, хотя материалы и накапливал. Но все может измениться. Хотя бы на берлинской встрече. Сталин, конечно, выкрутится, но Берия может сдать. А выгодно ли это? Ведь пока еще всесильного маршала можно тайком припереть к стенке припасенными ФБР фактами и документами и заставить давать ценную информацию. Шутка ли, почти второй человек у себя в стране. К тому же он лично руководит всем, что связано с разработками всех видов супероружия, от ядерного и биологического до массового психического поражения. Конечно, шансов сломить волю всесильного маршала мало, но исключать совсем такую возможность не стоит. Оружие, незаметно для себя проговорил вслух Гувер. Чем современнее оно, тем больше вокруг него тайн. тем больше крови задолго до приведения его в действие. Господи, что будет дальше с миром? Чем дальше, тем страшнее становится чудовище по имени Оружие. И все больше требует жертв еще до своего рождения, Господи. Не дай дожить до того дня, когда появится. Говер вдруг понял, что произносит мысли вслух. Поморщился и непроизвольно окинул взглядом кабинет. Всесильного маршала надо сохранить, даже если придется сорвать берлинскую встречу, принял твердое решение Гувер.